Глава 28. Судя по всему, прибыла на бал лишь небольшая часть приглашенных. Пока никто не танцевал, и все слушали музыку. Кавалеры галантно ухаживали за дамами, а те кокетливо улыбались. Томас провел меня на один из многочисленных внешних балконов, дабы избавить от любопытных взглядов собравшихся. Я благодарно кивнула ему. Под балконом раскинулся дивный парк с фонтанчиками, лавочками и ароматными клумбами. «Чудесная ночь!» — я возрилась на луну, посеребрившую бархатную темень неба. «Такая же, как многие другие», — подавил он во мне романтический настрой и приступил к допросу с пристрастием. «Значит, Стивен подарил вам этот кулон этим утром?» Недовольно глянув на него, кивнула и задала свой вопрос. «Кому этот кулон принадлежал прежде?» «Нашей бабушке. Ее память почитаема в доме, и каждая ее вещь бесценна». «Так, по-вашему, я должна вернуть кулон? Мне совсем не хотелось делать этого, но, судя по всему, владеть им я не имела права». «Нет, не должны. Раз Стивен подарил, значит, посчитал нужным. И я подозреваю, что он сильно влюблен в вас и в ближайшее время сделает предложение». Я обомлела. Вот так проницательность. Не угадал лишь то, что предложение мне он уже сделал. «Насчет предложения вы сильно преувеличиваете», — постаралась казаться беззаботной. «Отнюдь. Этот кулон был безмерно дорог Стивену. Он дорожит им настолько, что подарить мог лишь той женщине, которая стала для него смыслом жизни. Он слишком хорошо знал брата. Только как мне относиться к его выводам? С настороженностью или принять за дружественную поддержку?» «И как вы относитесь к происходящему?» — задала я волнующий вопрос. «От ответа будет зависеть, станет ли Томас моим другом или останется на стороне отца, предав нашу со Стивеном любовь». «Никак». «Отчего же? Разве вам все равно?» «Нет, не все равно. Я люблю брата, но люблю и отца, а в данной ситуации приму нейтралитет и позволю развиваться тем событиям, которые должны будут случиться волею небес. Только знаю одно — отец ни за что в жизни не позволит Стивену жениться на вас. Он лучше убьет его, чем позволит войти в дом самозванки». «Самозванки?» — фыркнула я. «Ваш отец сам нанял меня». «А раз так, то и не выходите за рамки служебных обязанностей». «Это совет или угроза?» «Расценивайте как угодно». «Только не шутите больше так, будто отец убьет Стивена из-за неподчинения ему». Томас моргнул, удивленно уставившись на меня. «Разве было похоже, что я шучу? Хоть Стивен его единственный наследник, но отец не позволит ему идти против своей воли. Стоит Стивену ослушаться, и гневу отца не будет предела». «Но гнев — это не самое страшное. Не убийство же», — заметила я. «Отец страшен в гневе. Всяко может приключиться», — вставил Томас, продолжая намекать на убийство. «Оттого во благо всем предлагаю вам выбрать жертву поскромнее». «Жертву?» Мне стало неприятно. «Выходит, он считает Стива моей жертвой? Значит, вы думаете, я манипулирую вашим братом, заставляя делать мне подарки, и он — жертва?» «Мне сложно сказать. Я не присутствовал при ваших встречах. Но не исключаю, что вы мастерски владеете его вниманием, исходя из ваших внешних данных и обязанностей соблазнительницы». Даже противно было слушать его. Впрочем, разве он должен был поверить в чистую и светлую любовь с первого взгляда? На его месте я бы тоже не поверила. О чем говорить? Я даже сама себе не верила, что смогла внезапно влюбиться в малознакомого мужчину. А вот за одобрение внешних данных спасибо. Пока мы говорили, гостей становилось все больше. Мое волнение тоже возрастало. «Томас, я совершенно не знаю, как вести себя на балу», — призналась я, надеясь получить какую-то инструкцию к действию. «Но ведь все это время вы же как-то вели себя», — отметил он. «Так ведь вы рядом и ведете куда надо, а ваш отец желает, чтобы я танцевала со Стивеном». «Ничего страшного, он тоже поведет», — простецки ответил Томас. «На балах выпячиваются лишь те, кому не втерпёшь замуж или жениться. Остальные смотрят на них и не обращают внимания на других. Так что просто не выпячивайтесь. Тогда никому не будет до вас дела. А теперь пойдемте. Некоторое время назад я слышал, как объявили лорда Росиуса с супругой и Стивеном. Мое дело — доставить вас в руки брата. Надеюсь, вы помните, что не должны раскрываться ему. «Помню», — кивнула, отметив про себя, что мачеху Томас не назвал по имени. Также подумала, что сама не знаю ее имени. «Так вот, помните об этом хорошо. Это поможет мне не забыть, что нельзя говорить лорду Росиусу о ваших шалостях со Стивеном». Это был шантаж. «Так ради этих шалостей я нанята вашим отцом», — с вызовом бросила в ответ. «Только мой брат уже не на шутку заинтересован вами, а вы почему-то скрыли это ото всех. Значит, сами увлеклись им. Но, как я говорил, я люблю брата и не пойду против его воли и любви». «В таком случае мне не ясна подоплека вашего шантажа», — отметила я. «Если вы радеете за счастье брата, то что случится, если он узнает меня под маской?» «Нынешний бал — проверка его чувств. Сейчас вы настолько обворожительны, что не влюбиться в вас невозможно. Если он начнет грезить незнакомкой в маске, то его заинтересованность лично вами без маски несерьезна. А если он не станет волочиться за маскарадной девицей?» — с вызовом бросила я. «Тогда обсудим все завтра», — он оборвал разговор и повел меня в зал.